Я не человек, я монстр, потому что у меня нет души. Но я знаю людей, которые намного хуже любого монстра. И я узнала того, кто готов отдать свою душу ради любимой. Так кто же из нас на самом деле монстр? Предупреждение. Откровенные эротические сцены, элементы унижения и принуждения, насилие в воспоминаниях.